Я спросил казаха, когда у верблюжонка глаза откроются. «Как откроются, его в сарае запрут», — сказал он. Я удивился. «Так он, наверное, погулять захочет». «Нельзя ему погулять», — вздохнул казах и рассказал, что у верблюжонка кожа на пяточках еще нежная, а в степи скорпионы под камнями притаились, и змеи, и ядовитый паук, каракурт. И все они только и ждут, чтобы верблюжонок в степь убежал. Поезд поехал дальше. Я стоял у окна, думал, змею увижу или скорпиона, но так и не увидел. Только на повороте увидел я, как мчится паровоз, а впереди около рельсов стоят желтые столбики. Вот-вот налетит паровоз на столбик. И вдруг столбик катится в степь. Это суслики. Они свою храбрость показывают. Огромное железное чудовище несется на суслика, а он стоит, лапки прижал к груди и не шевелится. Колеса гремят все ближе, тук-тук-тук-тук-тук-тук, и сердце у суслика от страха тук-тук-тук-тук-тук-тук. Наконец не выдерживает и с визгом назад в норку, а там его ждет невеста. А вот и горы показались. Тюльпаны захлестнули все. Ветерок их покачивает, они волнами переливаются, то розоватые, то совсем как огонь. А вон желтая полоса пробилась. Жаворонок черный на камушке сидит. Вот он взвился и поднимается все вверх, и весь дрожит, трепыхается от песен. А солнце так и жжется, так и палит. Лесник Тилан. Далеко за Сырдарьей, на краю пустыни, стоит белый домик. Живет в нем лесник Тилан. В августе каждое утро он выводит из сарая верблюда, навьючивает на него мешки семян и уезжает в пустыню. Семена тамариска он разбрасывает по вершинам песчаных барханов, а семена саксаула раскидывает в низинах. Верблюд идет быстро, только успевая запускать руку в мешки. Слева тамариск, справа саксаул. Из-под ног верблюжьих во все стороны, как брызги, разбегаются ящерицы круглоголовки. Удавчик мелькнул серебристой стрелкой на песке, свернулся пружиной и зашипел издалека на верблюда. К полудню ящерицы и змеи зарылись в песок, чтобы не испечься. Ящерицы агамы залезли на тамарисковый куст. На вершине куста, на каждой веточке, сидит неподвижно ящерица, подняла головку и тяжело дышит. Тилан привязывает верблюда к ветке тамариска. Ящерицы не убегают, им некуда бежать по раскаленному песку. А наверху иногда налетит прохладный ветерок. Тилан развьючивает верблюда, кладет войлок на песок, сверху на куст вешает халат и в тени отдыхает. Пустыня как будто вымерла до вечера. И только варан показался на вершине бархана, увидел Тилана и зашипел. Тилан помешал ему ловить ящериц на тамариске. Варан кидается на куст, ящерки списком прыгают сверху, и варан хватает их. К вечеру жара спадает. Вылезают из нор песчанки, свистят, перекликаются друг с другом. За ними вылезают круглые клещи, похожие на свинцовые пломбы, и пустыня оживает. А вечером, когда Тилан подъезжает к белому домику, на горизонте, как мираж, мелькают антилопы-сайгаки. Они бегут за сотни километров к глубокому колодцу в пустыне. Всю ночь они будут стоять вокруг колодца и дышать влажным воздухом. К утру, когда пастухи пригонят овец на водопой, сайгаки убегут в пески. Каждый день выезжает лесник Тилан засевать пески. Саксаул пускает корни на много метров в стороны и в глубину. Корни саксаула и тамариска закрепляют пески, не дают им передвигаться и засыпать арыки, сады и кишлаки. Морской сазан. Я проснулся. Было тихо. Шакалы замерли, и древесные лягушки замолчали. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Как будто стучат деревяшки. Это тростинки друг об друга стукаются, гнутся. Кто это? Сазан пошел. Да разве сазан может тростник гнуть? Морской сазан может. Днем увидел я морского сазана. Он весь был закован в красную чешую, как рыцарь в латы. Валялся в пыли, а сам все к воде полз и красным глазом на рыбаков косил, как дикий жеребец. А потом я узнал, почему он такой опаленный и сильный. Зимой рыбы держатся ближе к берегу, пощипывают водяные травы или что река вынесет с мутью. Только не морской сазан. Он уходит на середину моря, где вода совсем горькая и синяя-синяя, а сверху звенит ветер.